и бегнув для этой цели к любому средству, ибо с такими людьми всякое средство хорошо. Вот какие мысли теснились в голове Айртона, и он знал, отлично знал, что Сайрис Смит думает то же самое. Но возможно ли сопротивление, и принесет ли оно колонистам желанную победу? Это зависит от того, насколько хорошо вооружен бриг и сколько людей он имеет на борту. Вот это-то и решил узнать любой ценой Айртон. И когда примерно через час на палубе смолкли крики и проклятия, когда добрая половина пиратов уснула, сраженная непомерным количеством хмельного, он, не колеблясь, проник на палубу, где уже потухли огни, и царил полный мрак. Он вскарабкался по ватерштагам на бушприт и оттуда пробрался на бак. Осторожно лавируя между спавшими там и сям каторжниками, он обошел все судно и установил, что на быстром имеются 4 8- или 10-фунтовые пушки. Ощупав их для верности, он убедился, что заряжаются они с казенной части. Следовательно, перед ним были орудия последнего образца, удобные в действии и обладающие огромной разрушительной силой. На палубе Айртона считал 10 спящих пиратов, но, очевидно, столько же, если не больше, мирно почивали в кубрике. К тому же из разговоров, которые удалось подслушать Айртону, явствовало, что численность экипажа составляет 50 человек. 50 против 6 колонистов острова Линкольна? Не слишком ли много? Но зато благодаря самоотверженному поступку Айртона Сайрис Смит не будет застигнут врасплох. Он своевременно узнает о силах противника и сможет действовать обдуманно и осторожно. Теперь Айртон мог с чистой совестью возвратиться на берег и отдать отчет своим товарищам, ради которых он предпринял эту опасную разведку. Он уже намеревался покинуть судно и пуститься в обратный путь. Но вдруг смелая мысль мелькнула в его голове. Недаром Айртон сказал инженеру, что он хочет выполнить свой долг, вернее, сделать больше того, чем требовал долг. Да, он пожертвует жизнью, зато остров и колонисты будут спасены. Бесспорно одно. Сайрис Смит и его товарищи не могут дать отпор 50 прекрасно вооруженным пиратам, которые все равно одержат верх. Ворвутся ли они силой в гранитный дворец или поведут осаду и возьмут поселенцев измором? Перед умственным взором Айртона возникли лица его спасителей, тех, что помогли ему вернуть человеческий облик, стать честным человеком, тех, коим он обязан буквально всем. И вот пираты безжалостно истребят их, уничтожат плоды их трудов, превратят остров в разбойничий вертеп. А кто окажется прямым виновником всех этих бедствий? Сам Айртон, ибо его прежний друг и сообщник Боб Гарви лишь осуществил его собственные замыслы. При этой мысли Айртона охватил ужас. Он решил во что бы то ни стало взорвать бриг и вместе с ним весь экипаж. Пусть он, Айртон, погибнет, зато с честью выполнит свой долг. Айртон больше не колебался. Добраться до крют-камеры, которая обычно расположена в кормовой части корабля, не представляло особого труда. На пиратском судне должен иметься солидный запас пороха, и одной единственной искры будет достаточно, чтобы взорвать его в мгновение ока. Айртон осторожно спустился в межпалубное помещение, где в повалку лежали пираты, которых свалил с ног не столько сон, сколько хмель. У грот мачты горел фонарь, а вокруг нее была устроена стойка для огнестрельного оружия всех видов. Айртон выбрал себе револьвер, убедившись предварительно, что он заряжен и что капсуль на месте. Теперь он может выполнить свой губительный для брига план. и он бесшумно пополз к корме, где под ютом должна была находиться крют-камера.